Соответствие. Природа — строгий храм, где строй живых колонн порой чуть внятный звук украдкою уронит, лесами символов бредет, в их чащах тонет смущенный человек, их взглядом умилен, как эхо отзвуков в один аккорд неясный, где все едино, свет и ночи темнота, благоухание и звуки и цвета в ней сочетаются в гармонии согласной. Есть запах девственный, как лук он чист и свят, как тело детское, высокий звук гобоя, и есть торжественный, развратный аромат слияния ладана и амбры и бензоя. В нем бесконечное доступно вдруг для нас, в нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз.